Матушка Ветровоск раздраженно покосилась на магический кристалл нянюшки Як. Что ни говори, а кристалл не из лучших. Доставленный одним из сыновей нянюшки из дальних заморских стран. Он был мутно-зеленого, бутылочного цвета. При взгляде сквозь него все невероятно искажалось. В том числе, как подозревала матушка, и правда. «Ясно одно», — произнесла она. «Он едет. В какой-то телеге. Лучше бы выбрал какого-нибудь норовистого белого жеребца», — высказалась нянюшка Як. «Юный принц на лихом коне и всякое такое прочее». «А волшебный меч у него есть?» — поинтересовалась Маград, вытягивая шею. Матушка-ветровоск тяжело опустилась на стул. «Вы обе — настоящий позор ведовского рода», — заявила она. «Вам все летающих по воздуху скакунов да магические мечи подавай. Разъявили рты, как две доярки. Как хотите, но я считаю, что волшебный меч быть обязан», — отрезала Маград. «Надо где-то его взять, к примеру, выковать, из какого-нибудь громотвода. У меня даже заклинание, подходящее для меча, есть. В общем, сейчас найдем громотвод», — неуверенно предложила она. «И выкуем из него волшебный меч». «Нет, я в этом не участвую», — фыркнула матушка. «Эти штуки очень опасны. Сначала ничего делать не хотят, а потом возьмут и отхватят тебе полруки. А еще у него должно быть родимое пятно в форме клубнички», — продолжала нянюшка Як, немало не смущаясь тем, что ее постоянно перебивают. Матушка, ветровоск и Маград подозрительно уставились на нее. «Да, родимое пятно в форме клубнички», — повторила нянюшка Як. «Если уж ты настоящий принц и едешь отвоевывать свое королевство, у тебя просто обязано быть такое пятно, чтобы все знали, кто ты есть. Хотя никогда не понимала, как люди определяют, клубничка это или нет». «Да уж, будет нам клубничка», — туманно выразилась матушка, постучав по кристаллу. В его пронизанных трещинами зеленых глубинах, воняющих омарами, крохотный Том Джон расцеловал родителей, кого-то обнял, кому-то крепко пожал руку и перемахнул через борт головного фургона. «Должно сработать», — сказала себе матушка. «Иначе он бы сюда не поехал. А прочий народ с ним — это его верные спутники. И то хорошо. Есть у парня голова на плечах. 500 миль по такой дороге не шутка. Любая беда может случиться. Надеюсь, их мечи и кольчуги лежат в фургонах». Некое сомнение украдкой пробралось в ее душу. Но матушка быстро с ним справилась. Других причин ехать ему сюда просто-напросто нет. Значит, остается одна. Стало быть, наше заклинание сработало. Хотя, конечно, эти ингредиенты и стежки, да и время не совсем подходящее выбрали. А то, что не понадобилось, Гита утащила домой своему коту. Но он едет. Что есть, того не отнять. «Когда закончишь, Эсми, набрось на него какую-нибудь тряпочку», — попросила нянюшка. «А то я все боюсь, вдруг через него кто-нибудь посмотрит, как я ванну принимаю». «Он едет», — промолвила матушка с таким явным и глубоким удовлетворением, что его можно было бы использовать вместо пруда. Исполняя просьбу нянюшки, она натянула на кристалл мешочек из черного бархата. «Дорога ему предстоит долгая», — высказалась нянюшка Як. «Времена шатки, береги шапки. А что, если ему на пути разбойники попадутся?» «Мы за ним будем присматривать», — пообещала матушка. «Это неправильно», — возразила Маград. Если он собирается стать королем, то должен научиться самостоятельно справляться с трудностями. «А если он сюда весь искалеченный явится?» — хмыкнула нянюшка. «Нет, силы ему понадобятся». «Ладно, ладно, но когда он доберется до Ланкра, нам все же следует оставить его в покое. В этой битве у него не должно быть союзников». Матушка хлопнула в ладоши, обозначая свой деловой настрой. «На то мы порешим», — подвела итог она. «Если он будет явно побеждать, помогать ему не станем». Наблюдение осуществлялось из хижины нянюшки Як. Когда ближе к рассвету, матушка направилась к дверям. Маграт вызвалась остаться и помочь нянюшке с уборкой. «Что же случилось с вашими принципами невмешательства?» — спросила юная ведьма, едва за спиной матушки закрылась дверь. «Ты это о чем? Не притворяйся, что не поняла меня, нянюшка». «Да какое же это вмешательство?» «Вмешательство — это совсем другое», — принялась объясняться нянюшка Як. «Мы ведь только направляем его поступки в нужное русло. Ты сама послушай, что говоришь». Нянюшка уселась на кровать и принялась нервно поправлять подушку. «Видишь ли, невмешательство хорошо, когда все идет как надо», — сказала она. «Когда тебя никто не вынуждает, не вмешиваться — одно удовольствие. А у меня семья. Джейсон уже в пару драк ввязался, когда услышал, что о нас люди говорят. Шона со службы армейской турнули. Так что сначала мы поможем королю, а потом он поможет нам. По-моему, все по справедливости». «Но ведь еще неделю назад вы двое твердили, что...» Маград даже договорить не смогла. Настолько поразило ее подобное проявление наглого прагматизма. «Неделя для магии — долгий срок», — указала нянюшка. «Сама посмотри. За это время целых 15 лет прошло. В общем, Эсми настроилась разобраться с этим делом, и я ей мешать не собираюсь. То есть, если я правильно тебя поняла», — выдавила Маграт ледяным от волнения голосом, «обет невмешательства для вас — это нечто наподобие клятвы никогда не плавать, до тех пор, пока не свалишься в воду. Уж лучше клятву нарушить, чем пойти ко дну», — резонно промолвила нянюшка. Она протянула руку к каменной полке, нащупала там глиняную трубку, больше напоминающую небольшой котелок, и раскурила ее от лучины, вытащенной из угасающего очага. Лежащий на своей подушечке Грибо внимательно наблюдал за действиями хозяйки. Маград же с безучастным видом подняла чехольчик, прикрывающий кристалл. «У меня такое ощущение, что я никогда не докопаюсь до сути ведовства. Только мне начинает казаться, будто я ступила на верный путь. Как все сразу меняется». «Все мы люди», — пожала плечами нянюшка, выпуская в направлении дымохода сизую струю. «Все люди, люди, без исключения. А могу я позаимствовать у тебя кристалл ненадолго?» — вдруг отважилась попросить Маград. «Пользуйся сколько душе угодно», — махнула рукой нянюшка, косясь на Маград с теплой улыбкой. «Кстати, как твой молодой человек поживает? Понятия не имею о чем-то. Уже несколько недель его не встречала. Да, герцог дал ему какое-то поручение, и он отправился». Маград было запнулась, но тут же нашлась. «И он отправился куда-то выполнять это поручение. Но это меня не касается». «О чем разговор? Я так сразу и поняла». «Ладно уж, бери кристалл». Благополучно добравшись до своей хижины, Маграт ёкнула в дверь и со вздохом облегчения заперла ее изнутри. Хотя ночью по торфяным пустошам никто не шастал, за последние пару месяцев положение в стране очень и очень изменилось. Мало того, что уровень доверия к ведьмам упал до самой низкой отметки, так еще и некоторые особенно смышленые ланканцы, чаще остальных общающиеся с внешним миром, начали подозревать, что либо а. история совсем сошла с ума, обрушив на голову людей столько событий за раз, либо б. что-то явно случилось со временем. Доказать сие было крайне трудно. Главным образом потому, что в разных странах, городах и областях диска приняты разные системы летосчисления. В условиях, когда на участке поверхности всего в сотню квадратных миль, один и тот же год именуется годом мелкой летучей мыши, годом предусидительной обезьяны, годом рыскающего облака, годом тучных коров и годом умных жеребцов. Когда отсчет времени ведется со дня рождения или упокоения полюбившихся звездочетом монархов или пророков. Когда во всех вышеупомянутых случаях года состоят из неравного количества месяцев. А многие из них не признают понедельную разбивку. Да вдобавок, кое-где день не рассматривается как универсальная единица временного отсчета. К примеру, в теократии за лунь принят календарь, который отсчитывает время не вперед, а назад. Остается только гадать, почему дело обстоит именно так. Поскольку попытки прояснить обстановку в теократии каждый раз заканчивались весьма плачевно. В таких условиях люди всегда ищут опору лишь в одном убеждении. Хорошего секса всегда мало. Надо отметить, что к числу этих людей не относится лишь племя Забингу, обитающее в Великом Нефе. Но некоторые приезжие торговцы, постоянно переваливающие через горы и посещающие Ланкар, необъяснимым образом вдруг сильно постарели. И хотя в Цепике с их неисчерпаемыми запасами магического сырья всегда будоражили мир необъяснимыми явлениями различного масштаба, тем не менее бесследное исчезновение столь большого количества времени можно было смело отнести к событиям эпохальным. В общем, Маград заперла дверь. Закрыла ставни и осторожно поставила на кухонный стол зеленоватую сферу. Она сосредоточилась и, прикрывшись отрезом просмоленной парусины, шут дремала на палубе речной баржи, которая со скоростью верных 2 мили в час шла к верховьям Анг. Может, как средство передвижения баржа и не была пределом желания. Однако дело свое она все же делала. И так с ним вроде все в порядке. Только почему он ворочается и стонет во сне? И Маград в который раз задумалась над тем, каково живется и спится человеку, всю свою жизнь делавшему нелюбимое дело. Должно быть, подумалось ей, такая жизнь даже страшнее смерти. Ибо в данном случае ты страдаешь, будучи живым. Маград привыкла считать шута слабым, легко поддающимся дурному влиянию, бесхребетным человеком. Она мечтала о его возвращении, однако в то же время надеялась, что они больше никогда не увидятся.